Риан как-то резко прижал меня к себе, а его мать поторопилась вмешаться. «Брат, я не думаю, что девочка имела в виду что-то такое. К тому же Дэй не знает всей ситуации в целом и...» «Я ничего не крал!» Рев у императора вышел знатный. Я теперь и сама прижалась к лорду-директору. Но скандал только набирал обороты. Несмотря на попытки леди Тьер вмешаться... «Ангар! Брат мой! Девочка не...» «Я устал оправдываться за то, что не совершал!» Продолжал рычать повелитель Темной Империи. «Да, я утром казнил 200 рабов, посмевших поднять восстание на юге. Но я не убивал этого проклятого эльфийского посла, чтоб ему розовые облака снились. Да, я украл корону Сирина Экра, она мне больше идет. Но я не воровал семейные реликвии Тьеров. Я ненавижу обвинения в преступлениях, которые не совершал, а их в последнее время все больше. Ангар, не стоит расстраиваться. А я не расстроен, Дангира. Я взбешен. Есть разница между расстроен и взбешен. Меня опять обвиняют. И кто? Пауза. Затем... Послушайте, адептка. Риан, да отпусти ты ее, не съем. Человечками не питаюсь. Отпусти, я сказал. Но вопреки приказу повелителя Темной Империи, меня продолжали держать в объятиях. Да еще и спиной к императору. И лорд-директор вежливо произнес. «Вам стоит успокоиться, дядя. Что касается Деи, она никуда с вами не пойдет, я так сказал. И вообще, я не могу понять, по какой причине вы посчитали необходимым врываться в мой дом». Звук шагов удаляющегося императора. Затем его императорское величество захлопнул дверь. В ту же секунду меня отпустили. Затем магистр осторожно обнял мое лицо и, глядя в глаза, тихо спросил. «Не испугалась?» «Испугалась, конечно. Император страшен, с этим не поспоришь, но мне было страшно лишь до появления лорда-директора. Потом уже нет». «Лорд Элохор страшнее, правда?» Попыталась отшутиться я. «Почему?» Черные глаза вновь завораживающе мерцали. И завороженная этим мерцанием, я сдала магистра. Он пообещал выучить проклятие острова Поноса и применять его ко мне каждый раз, как будет приезжать к нам в гости. Леди Тьер захихикала. Риан просто сдержанно улыбнулся, зато за дверями захохотали так, что стекла дрожали. Я же была вынуждена пояснить. Он не шутил. Риан улыбнулся шире и опроверг мое утверждение. Шутил. Нет. Дея. Мягко произнес лорд-директор. «Элохор либо шутил, либо шутить разучится навеки». Я оценила тон магистра и попыталась вырваться из его объятий. Очень осторожно. Улыбка лорда Тьера угасла мгновенно. Руки опустились, освобождая меня. Вновь повернувшись к стеклу, я смотрела на город, а лорд и леди Тьер вышли из комнаты. Их приглушенный разговор некоторое время доносился до меня. Затем послышался рев пламени. Вот только после этого лорд-директор вернулся, тщательно запер двери и подошел, остановившись за моей спиной. Так близко, что я ощущала тепло его тела, и в то же время не касаясь и пальцем. «Здесь очень красиво», – прошептала я. «Для тебя слишком опасно», – почему-то произнес магистр. «И да, твои обвинения в адрес императора беспочвены. Для дяди понятие «семья» значит много. Мы для него семья». У меня к его темнейшеству несколько иное отношение было, а потому я промолчала. «Дея!» Голос лорда-директора вдруг стал сиплым. «Я могу тебя поцеловать?» «Что тут скажешь? Обещала, нужно выполнять. С другой стороны, соглашаться как-то страшно. И все же слово я дала, так что...» «Да!» прошептала я, зажмурив глаза от страха. Очень-очень осторожно меня развернули спиной к стеклянной стене, совсем нежно погладили по щеке, невероятно бережно обняли одной рукой за талию, вторая легко приподняла подбородок, и губы лорда Тьера прикоснулись к моим. Только прикоснулись и замерли на мгновенье. Я дыхание задержала, глаза и решила вовсе не открывать, и неожиданно для самой себя тихо застонала. Стоило лорду-директору сделать поцелуй чуть более ощутимым. «Боишься?» — шепотом спросил лорд-директор, касаясь губами моих губ. «Нет», — выдохнула я, а потом вдруг улыбнулась и спросила. «А вы часто целовали девушек?» «Ты», — поправил Риан, чуть отстранившись и осторожно убирая растрепавшиеся пряди с моего лица. «Ты», — согласилась я. «С тобой ощущение, что я все делаю в первый раз», — ответил магистр. «И очень страшно сделать что-нибудь не так. Я никогда не боялся совершать ошибки, Дея, но с тобой все изменилось». Мне было сложно это понять. Лорд Тьер, первый меч Империи, член Ордена Бессмертных, сильный, решительный, смелый, и вдруг такое, словно в нем жил другой человек, осторожный, бережный, бесконечно нежный, справедливый, заботливый и добрый. «Улыбаясь, ты словно светишься», — вдруг тихо произнес он, прерывая омут моих рассуждений. «Моя прекрасная маленькая Дея, самая красивая на свете и в мире тьмы». «Можете меня еще раз поцеловать?» — почему-то сказала я. «Да?» — нежные губы вновь накрывают мои, затем скользят по щеке, и, почти касаясь мочки уха, Риан тихо спросил: «А с чем было связано твое «да» в первый раз?» «Молчи, Дея, молчи!» Дари пообещала, так и не смолчала я. Нежность мгновенья сменяется напряженностью, и Тьер сдержанно переспросил: «Что?» «Я пообещала Дари, что дважды скажу вам «да». Глаза были закрыты, с начала второго поцелуя, теперь я их просто зажмурила и сдержала слово. Первое «да» — это по поводу ужина, и второе «да» — разрешение на поцелуй. Глаза не открываю, страшновато как-то. Лорд-директор некоторое время молчал, но из объятий не выпустил, потом жестко переспросил. «Третьего «да» там не завалялось?» «Нет», — прошептала я. «Жаль», — искренне ответил магистр. Я глаза открыла, недовольно посмотрела на некоторых семейными артефактами и все же задала этот вопрос. «Вы же знали, что означает одевание на вас этого медальона, который Харенга?» Я даже не спрашивала, я утверждала. Уголки его губ поползли вниз, в тщательной попытке удержать улыбку, но выходило с трудом. Однако магистр сдержался и, все так же стараясь не улыбаться, произнес: «Ритуал передачи Харенга не заключается в надевании на мою шею данного артефакта. Все намного чувственнее, сложнее и, не буду отрицать, значительно эротичнее. Однако я не имею права посвящать тебя в таинство до первой брачной ночи». И подло солгал: «Мне жаль». Я молчу, продолжая изучать взглядом его хитрые глаза. «Можно вопрос?» Уже просто-таки едва сдерживая улыбку, спросил Риан. «Можно», хотя вообще-то хотелось отказать. «Причиной двойной уступки Даре явилась книга магистра Тесме?» «И взгляд такой веселый!» «Ну, да», — созналась я. Вот теперь улыбку он уже и не скрывал, как и лукавый блеск в глазах. А затем последовал крайне интересный вопрос. «А если я достану тебе эту книгу, на одно единственное «да» могу рассчитывать?» Естественно, я ответила: «Нет». «Нет?» Магистр заметно расстроился. «Жаль». Приятно, когда есть возможность диктовать условия. Я и начала. «Я могу сказать одно единственное «да», если вы мне предоставите информацию по поводу того, почему камень на этом обручальном кольце...» Я руку продемонстрировала. «Стал черным». «И при чем здесь эльфийское вино? И почему вы никогда меня не отпустите? Вот, три ответа, и мое «да» полностью и безоговорочно принадлежит вам». Магистр кивал при каждом моем очередном вопросе, после хмыкнул и задумался. Кивнул каким-то своим мыслям и, глядя мне в глаза с хитрой улыбочкой, произнес: «Идет. Значит так. Я предоставляю полную и всеобъемлющую информацию по всем трем вышеуказанным вопросам, а ты...» Улыбка стала чуть шире. «Проводишь ночь в моей постели». Я от возмущения собиралась высказать все, что думаю по этому поводу, и по поводу того вызова в его кабинет, и...» Но тут Риан добавил. «И это будет первая брачная ночь, Дея. Не больше и не меньше. Ну так что у нас с полным и с безоговорочным, да?» Оторопело смотрю на лорда Тьера. В задумчивости кусаю губы и не могу понять, он шутит или серьезно. «А если я соглашусь? Ну так, в качестве предположения, что тогда?» Магистр чуть задумался. «Тогда семейный храм, обряд сочетания, обряд единения и...» Улыбка стала запредельной. «Первая брачная ночь!» «Кажется, я имею возможность проснуться замужней леди. Возможность не радует и вообще. Мне нужно с мамой поговорить, спросить благословения у отца, обсудить тебя с бабушкой, похвастать перед подругами, спросить об опыте семейной жизни у сестер. Ты старшая в семье!» – удивленно напомнил Риан. «У моих младших уже по трое детей, а Наэка и замужем во второй раз!» – огорошила я лорда и продолжала говорить о планах. «Опять же, всех нужно пригласить на свадьбу!» И тут Риан меня огорошил. «Не хочется тебя расстраивать, но на наших свадьбах присутствуют жених, невеста и дух-хранитель рода!» Память напомнила образ того самого духа с 20 головами. «Нет», — решительно сказала я, — «оно того не стоит. К тому же уверена, что нужная информация обнаружится в книге магистра Тесме».